Эта планета стала гиблым местом в представлении его коллег после нескольких неудачных высадок колонистов. Опытные люди отказывались сюда лететь. Версии были самые разные. От невероятных, что планета убивает людей, до разговоров, что они окончательно мутируют и исчезают, превращаясь в призраки. Утверждали, что Эс обитаема. От таких слухов рождался страх. Казалось, что Эл совсем не думает о возможной опасности, и окружающий мир волновал ее больше. Серая масса купола колонии показалась вдали. Серый цвет не сливался с окружающим ландшафтом и уже близких предгорий и был хорошо виден невооруженным глазом. Купол причудливых форм, еще недостроенный, покрывал огромное подземное сооружение. Они остановились, Марат осматривался, Эл манипулировала со связью. «Молчат», — произнесла она. «Придется идти без приглашения. Димон?» «Да, капитан», — раздался бодрый голос пилота. «Подстрахуй нас, связи нет. Мы входим внутрь». «Катер не готов. Поднять бот?» «Нет, жди». «Не ходите без меня. Я быстро», — отозвался Димон. «Нет, мы идем вдвоем. Я вижу площадку на куполе. Прилетай, когда будешь готов». «Да, капитан». Уже невесело согласился пилот. «Почему мы идем пешком? Не лучше было лететь?» – спросил Марат. «Катера еще нужно сконсервировать и проверить. Мы сэкономим время», – объяснила она. «Волнуешься? Вперед!» Марат выругал себя жалким трусом и пошел следом за ней. Они легко попали внутрь. Двери оказались открыты и не защищены даже полем. Просторный холл встретил их гулким эхом и пустотой. Эл подключилась к системе управления колонией. «Связь работает, информационный терминал тоже», — сказала она Марату. «Такие есть даже через каждые 20 метров по всем помещениям справа от входа. Коридоры пусты». Она демонстрировала работу системы, показывала помещение. «Почему нет людей?» — спросил Марат. «Будем выяснять». Эл произвела манипуляцию с терминалом. «Мири Даггерт, ответьте капитану», — проверила она. «Хорошо вас слышу, капитан. Второй бот удачно сел. Ждем команды». «Ждите дальше. Димон?» «Я уже сижу на площадке, капитан. Вижу вас». Эл поджала губы. «Новость первая. Связь работает». Эл вздохнула. «Она вызвала многоуровневый план». «Димон, план видишь?» «Да, капитан». «Мы пойдем сюда». Эл указала рукой на схему. «Потом поворачиваем. Наша цель – большой зал». «Вижу», – подтвердил Димон. Эл отметила несколько точек. «Здесь мы свяжемся. Следи за нами». Их ждали пустые коридоры. Они беспрепятственно вошли в амфитеатр зала. Эл взгромоздилась в массивное кресло председателя совета колонии. Сделала она это совсем не для того, чтобы развлечься и ощутить себя на столь высоком посту. Перед ней открылось массивное поле с экраном. Все, что происходило или могло происходить, произойдет когда-либо в поселении, должно быть здесь. Марат выбрал одно из соседних кресел и тоже сел. Ему оставалось ждать. Вопросы теснились в голове, но он не задавал их, Эл. Она вряд ли сама понимала что-либо. «Здесь что-то произошло», — многозначительно сказал Марат. «Что-то», — кивнула она. Эл медленно обводила взглядом зал. Она пыталась вообразить, как шли здесь заседания. Он явно был спроектирован на перспективу. Совет колонии состоял человек из 20, а дальше пирамида руководства расширялась до сотни, ну и так далее. Здесь ли было принято решение покинуть колонию или в кабинете поменьше? Значения это не имело. Куда они ушли? Колония молодая, люди на Ост жили только 10 лет. Все годы шло строительство этого подземного города. Странно, что они стали строить его на поверхности. Интересный был вопрос. На орбите спутников не было. Космической техники, кроме орбитальных катеров, у колонии нет. Даггерт позвала Эл. Да, капитан. Узнайте, как скоро инспектор может быть здесь. Уже садится в катер. Направить его к вам? Да, Курк, надеюсь, присоединится к нему. Он ставит зонды. Сколько еще? Сейчас посмотрю. Тишина длилась около минуты. Я не вижу его, капитан. Он вышел из зоны слежения. Тогда пускай инспектор его подождет. Хорошо. Где сел второй бот? Спросил Эл. Чуть ближе к колонии, чем мы. Как нам перегруппироваться? «Погодите. Оставайтесь на местах. Колонисты пусть ждут». «Хорошо, капитан». Эл отключилась. «Марат, отправляйся к выходу. Встретишь инспектора и Рассела, проводишь их сюда. И я пойду еще осмотрюсь». «Эл, можно вопрос?» – спросил Марат. Да. Почему ты зовешь инспектора космофлота по имени? Сейчас он не инспектор, а мой подчиненный. Он все равно инспектор, он наблюдает за тобой. Наблюдал на Земле. Поправил его Эл. Тебя беспокоит его должность? Меня беспокоит, зачем ты взяла его в экипаж. Потому что предполагала, что мы столкнемся с чем-то подобным. Эл обвела рукой пространство вокруг. Ум Рассела натаскан на то, чтобы заниматься такими вопросами. И скажу тебе по секрету, я так привыкла, что он бродит за мной на Земле, что чувствовала бы себя несколько неуютно без его фигуры за спиной. Эл расхохоталась. «Но он будет оценивать твои действия как инспектор». «Ну, пусть оценивает», — Эл пожал плечами. «Я выполняю свою работу, и мне некогда думать, как сделать так, чтобы Рассел ничего не заподозрил. И тебе советую тоже. Займись делом». Эл сделала то, что не должна была. Она извлекла несколько блоков памяти, подсоединила их на свое считывающее персональное устройство. То, что она вытащила, было почти наугад. Но оказалось системой жизнеобеспечения журналом колонии за ближайшие 2 года. 7 последних месяцев записи отсутствовали. Сводки системы управления, которые составлял мозг системы, были автоматическими. Эл не обнаружила ничего, что указывало на присутствие людей или причину их исчезновения. Люди пропали из поселения раньше, чем Радуга ушла в рейс. Эл заключила, что инспектору придется искать ответ самому. Она вернула блоки на место и ушла на 2-й ярус в жилой сектор. Марату пришлось ждать инспекторов. Он вспомнил, что Рассел Кур как-то нелестно отозвался о настоящем инспекторе, назвав его крючкотвором. Смысл этого слова Марат не понял. Инспектор Лувер был обычным на вид человеком, которого не выделишь из толпы или просто не заметишь. Собственно, он и вел себя незаметно. За время полета он общался с Несс, Эл и старшим навигатором. Остальных игнорировал. Во время общих обедов молчал. Марата привлекло, как он ест. Обстоятельно, долго. Марат решил, что анализирует он так же медленно. Он мало видел инспекторов, и был этому рад, но Рассел Курк и Лувер были из одного теста, по мнению Марата. Лучше бы летел один из них. Рассел выполнял все очень четко и правильно, никогда не шутил с экипажем, всегда словно спал. Рядом с ним хотелось зевнуть. Лувер жил как мышь в своей каюте и вел себя как пассажир. Колонисты и те, от нечего делать, помогали экипажу, а этот никогда. Лувер был типичный чиновник. Марат решил, что лучше не связываться с ним. Едва Лувер и Курк появились в холле, Лувер кинулся к терминалу. «Где капитан?» – спросил он. «Осматривает здание». «Ты отпустил ее одну?» – возмутился Рассел. «Капитан послал меня сюда», – пояснил Марат. Лувер возился у терминала. «Он исправен?» – обратился он к Марату. «Эл пользовалась им», — ответил тот. «Капитан», — поправил его Лувер. «Да», — согласился Марат. Рассел оглядел Марата, стараясь заранее угадать, что он сейчас чувствует. Парень был встревожен. Смуглолицый молодой человек с вьющимися волосами выглядел весьма колоритно в серебристо-сером с синими полосами костюме. Рассел вспомнил свое наблюдение, когда эта пара уходила от бота на разведку. Марат контрастировал с беловолосой, белокожей Эл. Когда он увидел их вместе первый раз, то назвал картину «Ангел и демон». Марат питал к Эл благоговейные чувства, что не укрывалось от внимания Курка. Марат занервничал, когда Рассел пожурил его. Так бы и побежал искать капитана. «Вы никого не нашли?» – спросил Рассел у Марата. «Никого. 1-й ярус пуст». «А всего сколько?» 20, – ответил Марат. «Остальное только отследили по схеме». «Капитан, ты слышишь меня?» – пробасил Рассел. «Конечно», — раздался голос Эл. «Я в жилом отсеке. Хотите присоединиться ко мне?» «Инспектору Луверу следует заглянуть в зал совета. Я там кое-что нашла. У него не будет проблем с поиском информации». «Я сам решу, что мне следует», — вмешался Лувер. Он сказал это равнодушно, но подразумевалось, что он поставил его на место. Отыскать Эл оказалось непросто. Катакомбы жилого комплекса состояли из целого лабиринта ходов. После 15-минутного скитания по этажу Эл сообщила: «Оставайтесь на месте, я иду к вам». И точно она скоро появилась. «Почему мы тебя не видим, капитан?» «Я влияю на датчики слежения», — Эл хихикнула. «А еще вы искать не умеете». Эл ткнула свой навигатор пальцем. «Вот мы». Она указала на светящийся экран навигатора. 3 условные фигурки в плане этажа показали их месторасположение. 1 зеленая, 2 красных. «Вы не зарегистрированы в системе. Вы... чужие, поэтому система не связала вас со мной». «Учишь вас, учишь, Она саркастически усмехнулась. «Пойдем на другие уровни», — спросил Рассел, пропустив замечание. «Никого нет», — заключила Эл. «Это не точно», — категорично заявил Рассел. «На поиски уйдет много времени. Могу поспорить, что Ловер сделает это без нас». «Что ты видела?» — спросил Рассел. Тон у него был инспекторский, но Эл не обиделась. «В боксах все идеально, порядок, вещи аккуратно сложены, везде отсутствуют предметы первой необходимости. Ну, словно хозяева ушли на время. Если мы изучим кладовые, можно делать внятные заключения». Рассел пошел осматривать кладовые этажа. Эл повернулась к терминалу и возобновила поиски. Ряды таблицы изображений замелькали на экране.